К городу подошли пешком. Ворона влетела первой, совершая ненавязчивое наблюдение, не привлекая к себе особого внимания. Пернатов в городе хватало и так. Кот, оставшийся в качестве исполнителя плана «Б», развалился на ковре-самолете и ждал от вороны команды на посадку в случае внештатной ситуации. Город виднелся перед ним как на ладони, и троих путешественников, несмотря на расстояние, было видно не менее хорошо. Они прошли мимо болтавших у входа горожан, уставившихся на них, как на новые, выточенные из целого куска алмаза ворота, но не проронили ни слова. Большая часть жителей находилась на рынке, и троица поспешила прямо туда. Немного поторговавшись, Кощей, сам не зная того, оказался крайне щедрым спонсором, и у людей по старой памяти от вида золота развязывались языки. Они начинали отвечать, но вскоре выяснилось, что есть вопросы, ответы на которые не удавалось выудить и с помощью монет. Люди сами были бы не прочь задать несколько вопросов гостям. Это читалось на их лицах, но пока не подходили. Видимо, решили заблаговременно подготовиться и составляли предварительный список интересующих их тем. Часа через два разведчики собрались на обговоренном месте и подвели итоги. Выводы были неутешительными. Люди неотступно следят за ними, делая вид, что прогуливаются просто так, и старательно избегают прямых ответов на вопрос о летучих мышах и вампирах, хотя на остальные вопросы отвечают вполне открыто. У нескольких десятков человек, довольно бледных на вид, на шее виднеются следы вампирских укусов. Диагноз. Кто-то из вампиров, не растерявший последние мозги от вида крови, умудрился припасти часть людей, решив сделать из них дойную корову, выпивая столько крови, чтобы они не погибли, но и не превратились в его сородичей. Учитывая количество городов, умных вампиров оказалось не особо много. Это радовало. Но вот вопрос, насколько не особо? Внимание хозяев города становилось все более пристальным, и троица решила, что больше здесь делать нечего. Возвращаясь знакомыми переулками, они подошли к выходу и столкнулись с плотной стеной неулыбчивых горожан. Человек 10 с мечами перекрывали путь, ясно давая понять, что выхода нет. «Не отпускаю тебя без ужина?» – поинтересовался Бабай, ненавязчиво поигрывая дубинкой. «Учтите, мы царевичи и не сдадимся просто так», – напрямую сказал Артём. «Нет, что вы!» – ответили ему. «Отдавайте оружие и живите в городе в свое удовольствие. Здесь вы в полной безопасности». Троица переглянулась. Похоже, горожане истосковались по новым лицам. Настолько, что всех впускают и никого не выпускают. «Нельзя быть в полной безопасности. Вампиры убьют вас». «Здесь можно». «Как? Вы нашли защиту?» Дружинники стушевались. «Мы с ними договорились. Точнее, они с нами». «Вы им продались?» – догадались царевичи. «За сколько?» «Мы не продались», – обиделась дружина. «Совсем наоборот. Мы купили у них собственные жизни. Отдавайте оружие. Отсюда никто не уходит». «Почему?» «Глупый вопрос. Вас поймают и убьют. Что здесь непонятного?» «Другие не боялись убивать вампиров». Дружинники нервно посмеялись. «И где они теперь, ваши храбрецы? Стали полудохлыми вампирами или вовсе погибли?» «И потому отсюда никто не бежит». «А куда? Всюду смерть, а здесь есть шанс дожить до старости. Вампиры сильно не тревожат. А если у кого и выпивают всю кровь, так только у совсем слабых, которым и так не жить. А если мы вам покажем, что воюем с вампирами и до сих пор ни разу не проиграли, всех не убьете?» «Нет, я не понял, вы на чьей стороне?» «Отдавайте оружие». «Пошли к черту!» Дружина сделала шаг вперед. Царевичи выхватили мечи. «К вам можно присоединиться?» Промурлыкал голос сверху. Дружинники отвлеклись и подняли головы. В 6 метрах над полем брани повис ковер-самолет. Оттуда, свесив голову, выглядывал Баюн. «Ни у кого нет крынки сметаны. Я что-то проголодался». У народа отвисли челюсти. «Мужики, что с вами?» Тревожным голосом спросил Бабай. «Вы так побледнели?» «Говорящий кот!» «Где?» «Вон над вами!» Царевич и Бабай послушно подняли головы. В шутовском колпаке и с колокольчиком в лапах, которым весело потренькивал, Баюн улыбался так, что чеширский кот и рядом не стоял. «Нет здесь никаких котов!» Хором ответили царевичи. Бабай перевел на дружину сердитый взгляд. «Вы нас за идиотов принимаете?» «По-моему, они перегрелись», сказал Артём Ярославу. «Мужики, вы еще скажите, что он крыльями машет». «Да на ковре он». «О, на ковре!» глубокомысленно повторили царевичи. «Да, коты только на коврах летают». «Мужики, по-моему, у вас солнечный удар. Не стоило ждать нас под открытым небом», серьезно сказал Бабай. «Ну-ка, все быстро в тень, пока с вами козел не заговорил». Мужики поняли, что так ничего не докажешь, и нашли выход из положения. «Эй, мужик, а ну иди сюда!» Какой-то горожанин затравленно оглянулся. Увидел, что гневные взоры дружинников обращены на него, и не мешкая грохнулся в обморок. Дружина перешла на богатый и могучий, и цапнула не успевшую сбежать дородную тетку. «Смотри наверх!» – приказали они. «Что ты там видишь?» Тетка испуганно подняла голову. Баюн улыбнулся, показывая все свои зубы, и весело помахал лапкой. Тетка вытаращила глаза. «Ничего!» – выдохнула она, понимая, что если расскажет про такое, то до завтрашнего утра ей не дожить. Сегодняшний вечер также становится под большое сомнение. «Ты что, ослепла?» Дружинник эмоционально размахался мечом в непосредственной близости от ее лица. «Не видишь? Там кот в колпаке и с колокольчиками на летающем ковре». «А-а-а-а!» Тетка скосила глаза на меч. «Так бы сразу и сказали. Конечно, вижу». Ковер пошел на снижение и приземлился прямо у их ног. «Вот он!» – закричал дружинник. «Не видите, что ли?» «Да». «И что он делает?» – поинтересовались царевичи, в упор не замечая баюна. «Пляшет». «А вы уверены, что коты умеют плясать?» Вкрадчиво поинтересовался Бабай, наблюдая, как баюн с вытянутым до ушей ртом невозмутимо отплясывал габак, зарабатывая себе звание почетного гостя города Киева. Дело успешно продвигало в сторону коллективного помешательства. «Значит, говорите, ковер где-то здесь?» Царевич и Бабай встали на ковер, а кот с непостижимой для него ловкостью лавировал между ними. Все старательно делали вид, что никаких препятствий для них не существует. «Киска, кис-кис-кис, где ты?» «Ты! Я тебя! Вот он!» Дружинник запрыгнул на ковер и попытался схватить неуловимого кота. «Вот он!» «Ничего здесь нет, идиоты!» В сердцах бросил Бабай и оттолкнул дружинника. «Ну вас к чертям собачьим! Взлетаем!» Ковер резко взмыл вверх, и у дружины вторично отвисли челюсти. Царевичи весело помахали им мечами. Бабай приподнял над головой ухмылявшегося кота, снял с него колпак и сбросил вниз со словами. «Это вам заслужили!» Колпак упал на землю, дзынькнув пришитыми к нему разноцветными стекляшками, а ковер-самолет скрылся в облаках. «А я и не знал, что баюн плясать умеет», – перечислял царь Никодим. «Разговаривает прилично, анекдот вернет где надо, сказок знает немерено. Редкая порода». «Конечно, у него предки были не хуже», – кивнул Яга. «Это не твой советник, который только умеет что интриговать и назначать крайнего. Хотя лошадка из него получилась неплохая». «Как мы будем с ними бороться?» «Пока не знаю. Я думала, что вампиры пройдут по всей планете и благополучно загнутся среди пингвинов. Но теперь...» Тарелка переключилась на вычурно одетого мужика в многоцветном камзоле, спавшего на королевской кровати, закрытой от солнечного света опочивальне. «Кто это?» – спросил царь. «Новый повелитель вампиров. Последователь организатора всего того безобразия, в которое мы влипли». Вампир безмятежно спал, изредка похрапывая и демонстрируя свои острые клыки. Судя по всему, чувствовал он себя в полной безопасности. «А я его знаю!» – воскликнул царь. «Это маниакальный строитель тюрем, Персоник Гад Третий. Задолбал всех царей и королей своими придирками. Там тюрьмы маленькие, там непрочные, а вон там вообще тюрем нет. Где, кричит народу, жить-поживать? Маньяк одно слово». «И не говори», – поддакнула Яга. «Одно обидно, сволочам везде у нас дорога». Тарелка высветила широкий письменный стол, заваленный записями, старинными книгами и алхимическим оборудованием. Яга особенно заинтересовалась начертанной на полу пентаграммой, окруженной совершенно неизвестными символами. «Интересно, интересно!» Она увеличила изображение. «Уж не самого ли повелителя вампиров он вызывал с того света?» «Он чернокнижник?» «Похоже!» Яга перерисовала узоры. «Надо наблюдать за ним, это может дать нам ключ». «Чему?» «А хоть к чему, ситуация изменилась настолько, что любые сведения могут быть полезными». Вампиры, по известной им одной причине, внезапно, по всему фронту наступления, повернули обратно и теперь летели строго на север.